Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу радиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши смс-вопросы на короткий номер 5522. В начале вашего сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Хотелось бы сегодня поговорить вот о чем. Мы очень много заботимся о своем здоровье, о здоровье тела. Обращаемся к врачам, принимаем лекарства. Кто-то даже занимается профилактикой, не ест вредное, занимается какой-то зарядкой, следит за весом. Но ведь еще важнее здоровье души. Но об этом мало кто помнит. Порой даже православные об этом забывают. А ведь мы знаем, что душа важнее тела. Вот расскажите о здоровье души, как его сохранить, и самое главное, о профилактике этого здоровья. Что нужно делать? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Самое главное у нас душа. Тело – это одежда нашей души. Тело наше стареет, изнашивается и рассыпается в прах земли. Душа – это личность, она никогда не стареет, она всегда молодая, хотя бы человеку было 90 лет. И, конечно, когда вот человек приходит к врачу, ну и жалуется, что у меня болит голова, у меня болят уши, у меня болят глаза. И нос болит, и зубы болят, язык что-то опух. У меня и почки болят, и печень болит, и сердце болит, и руки, и ноги. То есть все, какие органы у нас есть, все воспаленные, и все они беспокоят человека. А ведь редко кто приходит в духовную лечебницу и жалуется на болезнь своей души. А болезнь нашей души каковы? Это гордыня, тщеславие, самолюбие, упрямство, осуждение, пустословие, клевета, сплетни, гнев, зло, обида, раздражение, уныние, отчаяние, тоска. И этих болезней у нас очень много. Болезнь нашей души. И мало кто об этом беспокоится, чтобы лечить душу. И вот когда человек больной душой, его трогать нельзя. Чуть его тронул, как будто это помойка. Изнутри все пошло. Гнев, зло, раздражение, мат, ругань. Вот это плохо. Когда Зайцев, который выступает по телевидению, где женщины там одевают разные платья. И он говорит, самое главное, женщина украшает некрасивые наряды. А самое главное – Это когда душа мирная, спокойная. Это ее украшает. И, конечно, вот болезнь души – это плохо. А почему? Потому что, когда душа больная, она же должна выйти из тела и обратиться к Богу. А больной человек кому нужен? Даже на производстве его не примут. А если войти в тот мир духовный, туда ходят только смиренные. Потому что апостол Павел говорит, что злоречивый Царствие Божие не наследует. Туда ходят только кроткие, смиренные. И вот мы должны все внимание обратить на то, чтобы душа была здорова. Каким путем? А что бы с нами ни случилось, любая беда, ну, допустим, так, из сумки украли кошелек, а там была большая сумма. Чтобы не расстраиваться, не входить в истерику, надо сказать, без воли Божией ничего не бывает. Ни больших случаев, ни малых. Значит, так надо. Видать, Бог попустил. Пусть это будет как милостыня, если мы заработали эти денежки-то. И пойдет как милостыня. И Бога возблагодарить. Любая беда случилась с нами. Значит, так Господу угодно. Значит, так надо. Бог что ни делает, все к лучшему. Заболели. Вдруг признали рак какой-то части тела. Слава Богу. Бог дал здоровье, Бог взял здоровье. Как и у многострадальный. За все Бога благодарил. И все стадо у него забрали, и множество верблюдов, вот козлов, овечек, и 7 детей. Он говорил, Бог дал, Бог взял. Значит, слава Богу за все. Вот таким путем, если мы научимся благодарить Бога за все, Господу это приятно. Потому что мы здесь живем. Это, можно сказать, наша жизнь – это школа. Все случаи – это уроки. И Господь смотрит, как мы в одном случае, в другом будем себя вести. И вот, конечно, все беды, все искушения, всякого рода. Если мы Бога благодарим и радуемся, то наша душа духовно выздоравливает. И мы избавляемся от страстей, от этих пороков, от этой болезни душевной. И придет такое время, когда со всех сторон будут беды, и болезни, и скорби, а у нас на душе будет радость. Будем только говорить «Слава Богу за все! Как прекрасно, как хорошо!» Значит, так надо, потому что мы здесь временно живем. Готовимся в духовный мир. Учимся, как правильно жить. А по Евангелию должны жить. Господь и говорит, никого не осуждайте, не гордитесь, никого не обижайте, всех терпите, всем добро творите. И когда человек это делает, то он постепенно исцеляется от болезни нашей души. Вот таким путем человек духовно растет. Потому что человек физически, если ничего не делает, у него расслабляются мышцы, и он становится больным. А когда он постоянно в работе или спортом занимается, он всегда здоров телом. Вот на это надо обратить особое внимание, чтобы душу сделать сильной, крепкой, чтобы не было страстей. У нас уже есть первый дозвонившийся. Мы слушаем вас говорить. Алло. Благословите. Господь вас благословит. Раб Божий Сергий из Москвы. Одесса, Брусь. И вот вы, как говорится, опытный человек и монах со стажем. Вот скажите, пожалуйста, вот тяжесть на душе, тяжело на душе. Вот когда начинаешь свою жизнь оценивать, вот Господь скорбями посещает, то есть болезни пришли, все такое, вот. И вроде как и жизнь пустую прожита. И вот эта тяжесть, это грех вообще? Стоит ли это исповедовать? Если на душе неспокойно, надо Бога благодарить за все. И даже за состояние нашей души. Конечно, сказать, что вот ропщу, недоволен, надо сказать. Вот нам надо научиться не обращать внимания ни на что. Только представить себе, кто такой Господь. Все эти галактики, вся Вселенная, и ангельский мир, и земной мир. Пред Богом это пылинка, это ничто. А Бог великий. Бог — это океан любви. И невозможно умом это все постигнуть, кто такой Господь. И когда мы будем Бога благодарить, то Господь будет радоваться, что мы не стоим на месте, а мы духовно растем. Это полезно нам. Особенно полезно, когда у нас много скорбей, много болезней. И чтобы мы не роптали, не отчаивались, и Бога благодарили, и ближних благодарили, и не думали, кто-то нам что-то сделал плохое. Потому что если Бог не попустит, ничего не будет плохого. А если Бог попустил что-то, значит, надо потерпеть. Потерпеть за что? За прошлые свои грехи, за неразумие. И, возможно, Господь для духовного совершенствования дает, потому что и святые люди, которые здесь на земле жили, творили чудеса, а были больными, лежали в расслаблении, а чудеса творили. Вот всему этому надо научиться. Благодарить Бога за все. Батюшка, ну вот у нас как раз сейчас последняя подготовительная неделя к Великому посту. И наступает пост. Как раз он установлен церковью и для души в первую очередь, и для тела. Может быть, нам поговорить о том, как правильно поститься, чтобы была польза для души и для тела. Чтобы пост не превращался просто в диету, когда мы в пище пост соблюдаем, а ближнего съедаем. Ну, сказано, не любя ближнего, в смерти пребывает. Надо работать над собой. Ну, вот надо сказать, как... Я редко говорю, но думаю, что полезно будет вырабатывать себе характер и такие добрые нравы, чтобы были у нас. Вот, допустим, забиваем гвоздь в стену и попали не по гвоздю, а по пальцу. Надо положить спокойно, не бросать молоток. Опустили, положили, взяли палец, перекрестили, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. И сказать себе, ну вот, это тебе весточка из потустороннего мира, это тебе напоминание о твоих грехах. Ничего, это тебе очень полезно, потерпи. Когда сами с собой так разговариваем, смотришь, и боль прошла. Но самое главное, что мы в этом смирились, не раздражились, никого не обвинили, а только себя. Это будет полезно. И так везде, и во всем. Допустим, можно у плиты стоять, пальчик обжечь или порезать, или что-то упало на ногу, больно, или запнулись так сильно, что ноготь почернел, или колено разбили, или на транспорт не успели. Всегда говорит так, ничего, значит, это Господу угодно. Значит, это не мой автобус, или не мой поезд, не мой самолет. Ничего, значит, другое. То есть надо везде-везде, во всем обвинять себя и говорить «Слава Богу за все». Бога благодарить. Таким путем мы привыкаем к терпению. Ну, на днях пришла мне женщина одна, из Подмосковья приехала. Была один раз, теперь второй раз пришла. Говорит так. Муж меня оставил. Нашел себе другую. А я с тремя детьми. И я в бешенстве, в отчаянии. Какие бы я ей слова ни говорил, они ей не доходят. У нее только одно. Почему он меня оставил? И в то же время она говорит, я молилась Богу, чтобы Господь как-то избавил ее от меня. Но Господь избавил, а все равно недовольна, ропщет. Это о чем говорит? О том, что мы всецело не отдались Богу, что мы живем по своей воле. А своя волюшка доводит до горюшка. И таким путем мы расстраиваемся и духовно слабеем, страсти в нас горят, и гнев, и зло, и обида, и ревность, раздражение, все. Вот это плохо. Я приведу маленький пример. Или, знаете, в 30-х годах одна семья жила, и в семье было 6 детей. Мужа коммунисты арестовали, сослали в ссылку и убили. Забрали и коня, и коровы, и телят, и гусей, и кур. Все позабрали. И хлеб. Мало этого. Вошли в дом, все забрали. Голые стены остались и голый дом. Даже забрали ведро помойное для мусора. И жена вышла на улицу, села на крыльцо. Дети рядом сели, и она говорит, Бог дал, Бог взял, слава Богу за все. Значит, такова воля Божия, значит, так надо. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. А кто-то из отцов говорил, молитва Иисуса, она имеет огромную силу. Но если кто говорит слава Богу в скорбях, в трудный момент, то это 100 в 1000 раз ценнее, чем молитва Иисусова. Бога благодарить. А когда мы благодарим Бога, мы как бы протягиваем руку и просим. А Господь же видит, как мы переживаем. И Он не оставил семью эту. И Господь послал людей добрых. И они все выжили. Надо научиться Бога благодарить. Когда мне летом звонили, с Украины народ бежал, Я этот пример рассказал. Мне по телефону с Украины звонили. Они говорят, какой хороший пример. Женщина говорит, я теперь буду всех этот пример рассказывать. Бог-то не оставил. Человеку надо все пережить в этой жизни. Потому что войдешь в обитель рая, а за что тебе награждать? Ни болезни не было, ни скорбей. Одни только страсти, гнев и зло. И стыдно будет там, в раю, находиться с мучениками, преподобными, со святителями, с пророками, праведными апостолами, которые в жизни все перетерпели, все перенесли. Вот если себя настроить, что нам Господь приготовил новое небо, новую землю, тогда по-другому будет. Вот представьте себе так. Дом стоит деревянный. От дождей все протекает, все сгнило. Окна перекосились, двери тоже перекосились. И бревна все уже сгнили. И там ставят подпорки, чтобы не завалился полностью, не убил нас. А мы прям держимся за этот дом. А нам говорят, ну что вы, вам же построили вон, посмотрите, прекрасный коттедж. Там и сад, и вся благая. Что вы держитесь за это место? Нет, я здесь родился, я здесь и умру. Вот такое наше рассуждение. Потому что Господь нам приготовил новое небо, новую землю. Мы должны все умереть и воскреснуть. А мы держимся за землю. Здесь на земле ничего нет совершенного. Все живут, стареют, умирают. Все бьется, все ломается, все ржавеет. Истлевает. Только нам знать надо, что здесь мы живем временно. Что Господь нам приготовил вечно блаженную жизнь. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, у меня такой вопрос. Я человек старый, мне 81 год. Я сижу, больше никуда не ухожу дома, но иногда прошу, там, кто меня отвезет в храм, чтобы причаститься и побыть на литургии. Но вот у меня больное сердце. Но перед причастием же нельзя ничего брать в рот в смысле воды. А мне нужно капли от сердца выпить обязательно, когда выхожу куда-то. Что мне делать? Матушка, ничего страшного. Если у вас сердце трепещет, как-то его успокоить, можно принять капли. И спокойно причащаться. Да. И сказать, Господи, прости меня. Можно. Батюшка, нам вот задали такой вопрос. Как угасить страсть памятозлобия? Ну, Ава Дорофей говорит, чтобы не было памятозлобия, надо за ближнего молиться. Когда у нас есть такие люди, которые нам причиняют зло, мы за них должны молиться. Мне один пришел человек. Ну и в алтаре я поминаю. И вижу, он тоже читает. Я говорю, а почему это ты человека не поминаешь? Ой, и на него я злой. Я говорю, это плохо. Вот Господь сказал, за врагов ваших молитесь. А у нас врагов-то нет. У нас враги – это мир, дьявол и наши страсти. А врагов у нас нет. Вот это самое главное. Надо молиться за ближних. Батюшка, ну давайте вернемся к нашей основной теме. О здравии души. Так. Вот человек давно болеет страстью, постоянно кается в ней. Каяться в грехах, до которых доводит его эта страсть. И говорит, вот сколько лет не каюсь, а толку нет. Действительно толку нет. Бывает. Бывает. Есть много причин. Когда человек кается в каком-то грехе, он постоянно повторяется. Первое – это гордыня, когда человек может осуждать других и о себе высокого мнения. А Господь попускает для смирения. Потом человек не работает над собой, не искореняет эти страсти, досыта ест, досыта спит, в лености пребывает, молитвы нет, поклонов нет, и он в расслаблении живет, и бесы берут его в плен, и все страсти, какие есть, он исполняет. А если человек ведет борьбу, то Господь поможет. Если будем Господа просить, Матерь Божью, чтобы Господь помог избавиться от какой-то страсти. У нас еще один дозвонившийся. Мы слушаем говорить. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Господь благословит. Скажите, пожалуйста, вы говорите вот про болезни. А вот за что страдают дети? Почему дети страдают? У нас ребенок такой тяжелый. Вышел из реанимации, был на искусственном дыхании. Сейчас у него ножички отказали, не ходят. За что детки-то страдают? Мы-то страдаем, взрослые, за наши грехи. И прошу очень помолиться, пожалуйста, за болящего отрока Илью. Вот у него после болезни не ходят ножки теперь. А сколько ему лет? Спасибо. 9 лет. 9 лет. Матушка, в Библии написано, что грех родителей до 3-4 колена отражается на детях. Даже, знаете, вот есть правило, если ребенок зачался в среду, в пятницу, в пост или в воскресный день, или в большой праздник Господский, рождается с дефектом, физическим или нравственным. Потому что грехи, они отпечатываются на душе ребенка. Допустим, в пьяном виде зачался ребенок, что он родится хорошим, здоровым? Нет, больной будет. Я знаю в одной женщине где-то около 40 лет, ее мама и папа были алкаши, ну, точнее сказать, бомжи. И она в детдоме была. Так у нее такая страсть к винопитию. Она спокойно берет полстакана спирта, выпивает и хоть бы хны. Ну, если водку, она от этого вода. Она не чувствует. У нее уже атрофировались все рефлексы. Откуда у нее это? От родителей. А потом, ведь у родителей много таких тяжких смертных грехов. Все это тоже отражается на детях. Может, даже не от родителей, а еще прародителей, от бабушек. Тоже все идет. Поэтому вся страна наша за 70 лет пришла не к коммунизму, к алкоголизму, к наркомании. Вот причина какая. И потом от нераскаянных грехов. Но обычно так вот, я уже 46 лет исповедую, человек страдает, мучается. Я говорю, ну, аборты были, да. А ты говорила, сколько? Нет. А сколько абортов? Вот тогда говорит количество. А другие мужчины были. А я каялась. Я натыкался, что аборты были, другие мужчины были, да. Я говорю, надо потребнику написано, сколько было, количество. Были ли иностранцы, вот, или родственники, или другой веры. Даже написано, надо покаяться. А редко кто в этом кается. А вот на 18-м мытарстве, это мытарство, которое Феодора проходила, все блудные грехи, содомские, там бесы говорят, что очень много людей в этом повинны, но редко-редко кто кается, потому что бесы наводят страх, стыд. Ведь самое большое оружие у дела какое? Наводить страх, чтобы человек не каялся. А когда не кается, это гордыня. А что обо мне подумает батюшка? Какая я грешница? А батюшка, наоборот, подумает, что? Если человек искренне кается, он этому человеку будет доверять. А кто только поверхностно, то плохо. Знаете, вот если в поле растет свекла, ботву сверху срезали, а там внизу-то в земле остались огромные такие выросшие, да, плоды. Так вот сверху мы каемся, делаем словом помышлением. Вот осуждал, пустословил, роптал, обманывал. А самое главное-то и не сказали. Разрастается. И потом дети страдают и мучаются. Батюшка, у нас еще один радиослушатель дозвонился. Алло. Да, говорите, мы слушаем вас. Добрый день. Батюшка, вот такой вопрос. Вот по обиде, по большой, в общем, прогнал жену. Прогнал жену, обида была. Ага. Ну, как бы накопилось, вот, и гнев, и, в общем, гневливость, вот, была обида. Она быстренько ушла там к другому, но осталась женой, не разведенной. Да, не развенчанной, и венчанный брак был. Вот, и с ним там, в общем, забеременела. И вот, ну, а потом через там месяц, в общем, покаялся, ну, как бы попросил прощения многожды. Вроде бы думал, что вернется, а нет, уже поезд ушел, как говорит. И вот сейчас как бы ситуация, как бы там, к рождению ребенка, вот как здесь быть? А, в общем, хочется семью сохранить, и, в общем, старше, как говорится, уже поезд ушел. Спасибо вам. Ну вот, старец Силуан, который на Афоне, к нему пришел один солдат из армии и говорит, что вот моя невеста с мужчиной была в близости. Я хочу ее выгнать. На ней жениться не буду. А он говорит, а в тебе в жизни что-то было? Может, было. Но она тоже человек. Надо простить, если она с тобой хочет жить. То есть нельзя быть жестоким. Надо всем простить. Батюшка, ну вот и дело-то в чем? Ну в чем? Дело что... в том, что сам виноват. Не-не-не. Разгневался. Да. Но сейчас-то человек пришел в себя, покаялся. Просил у жены прощения. А она уже забеременела от другого. И что теперь делать? Ну что делать? Принять. Нет, так она же не хочет возвращаться. Ну если она не хочет возвращаться... И забеременела. Вот. Поблагодари за это Бога. Нет, а ведь... виноват он. Ну да. Да. Оно, ей надо что? Если она думает выйти замуж за кого-то, она связана с законом. Да коли же муж. Вот апостол Павел пишет, первое послание Коринфянам, 7 глава. Вот, жена связана с законом, доколе жив муж. Если муж умрет, свободно выйти за другого, только за верующего человека. Ну, наверное, батюшка, здесь только это... молиться надо, наверное, чтобы эта ситуация разрешилась. Чтобы эта ситуация разрешилась, надо с духовником в церкви этот вопрос решить. У нас еще один вопрос. Мы слушаем вас говорить. Раба Божья Наталья, батюшка, скажите, пожалуйста, действительно ли, что по законам церкви нашей матери грехи, ну, допустим, вот я крещена в 28 лет. До этого, сами понимаете, что творилось. У меня поруганная икона вот казачьей моей семьи большевиками стоит передо мною. То есть не было никаких храмов. Это сейчас Ростов-на-Дону, где я родилась, он в храмах. Просто со слезами смотрю, где же был тогда наш духовный путь? Его не было, поэтому вы правы совершенно. И говорят, была жизнь прекрасная. Какая же она была прекрасная? Наркоманье одно. Мат стоял трехэтажный. Сейчас эти места злачные превращают в храмы, как вот кинотеатр Чкаловец на поселке Чкаловском, где я родилась. Я все это свидетельствую. Скажите, пожалуйста, ваш вопрос. Да, вопрос мой в следующем. В 28 лет я крестилась в резоположение. Я не исповедовалась, потому что встал вопрос крестить ребенка, которого я от аборта удержала, девочку. Ну и крестила его, встал вопрос крестить, а я-то не крещенная. То есть это был такой вот... Мне батюшка ничего не объяснял. Все было в домике, вот, который там до сих пор стоит. Вот я помню это. Меня крестили, а потом Сереженьку. И 10 лет я не исповедовалась вообще. То есть я не знала ни причастия, ничего. Это потом скорбями я пришла сама. Но правда ли, что до 28 лет, после крещения, вообще крещенный человек, если в возрасте уже, то все грехи, ну, смываются как бы. Хотя я все равно исповедовалась от 7 лет, как сказали. Все понятно, спасибо, Господи. Все. Надо говорить кратко, сжато. Если человек уверовал в Бога, вот... Ну, возьмем такой пример в Евангелии от Марка. Господь крестился от Иоанна, а Иоанн крестил, входили к нему в Иордан, и он погружал их по шею, и они говорили грехи тяжелые. И он окунал их в воду, и прощались все грехи. А крещение Христово то же самое. Человек, если пришел к священнику, но по-нормальному, мы должны сказать, что в церковь не ходили, Богу не молились, постов не соблюдали, жила в блуде, делала аборты. Хотя бы так сказать. И когда принимает крещение, то Духом Святым душа возрождается, и грехи все прощаются. А после крещения... Какие грехи содел человек, будет каяться, постоянно ходить в церковь, молиться. Батюшка, вот я слышал такое, что, ну, например, человек крестился в зрелом возрасте. И действительно, мы знаем, что в таинстве крещения все грехи прощаются. А вот они все равно всплывают в памяти, и все. Ну, вот я... Их надо тогда исповедовать? Я в зоне был... начальником тюремной миссии 21 год. И вот женская колония. Там мы вошли в подвальное помещение, и человек 15 крестится. Я каждого по отдельности спросил тяжелые грехи. Убийства, там, блуды, аборты. И крестил их. Вот в этом случае все грехи прощаются. А если вспоминаются грехи, значит... Даже после крещения вспоминается. Да. Значит, где-то, еще раз сказать, себя укорить. То есть нужно говорить на исповеди. Да. Сказать, успокоить свою совесть. У нас еще один звонок. Говорите, мы слушаем. Батюшка, добрый вечер. Добрый. Будьте добры, два маленьких вопроса. Вот если исповедался в прелюбодеянии, но не указал родственник или иностранец, а с оборованием это не снимается, этот грех? И второе, очень хочется знать, как подбирались молитвы к псалтире. Там такие проникновенные молитвы, вот после каждой кафизмы. Спаси, Господи. Расскажи. Про что? Про первый вопрос? Про молитвы. Ну, батюшка, честно говоря, не знаю. Думаю, что Это святые отцы. Это святые отцы, да, святые отцы, духом святым, монахи, причем, потому что видно по содержанию молитв, что человек вел монашескую жизнь. То есть очень глубоко видел страсти человеческие. Причем то раскаяние, которое в некоторых молитвах приводится в вербальном словесном выражении, тоже подтверждает о том, что эту молитву писал монах. Да. Вот. А первый вопрос? А первый вопрос, если каялся в прелюбодеянии человек, но не сказал, ага, родственники там были или иностранцы. Ну, что, Господь простит. Ну, а если вот после ваших слов человек вот сейчас услышал, вдруг вспомнил, что он каялся в прелюбодеянии, но не сказал, нужно ли говорить? Но если совесть будет обличать, можно сказать. Ясно. У нас еще один звонок. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Скажите, вот такой вопрос. В воскресенье вот у нас скоро прощенные. Вот мы будем друг у друга просить прощения. То есть это будет как-то формально, ты меня прости, или я прости. Или конкретно нужно просить прощения друг у друга, что-то вспомнить. Спасибо. Ну, обычно люди приходят в храм в воскресенье вечером, и там вот прощенное воскресенье. Ну, так формально мы у всех просим прощения. Вот, хотя у нас и ничего не было с человеком. Но вот священника просит. Может, кто-то обиделся на священника во время службы. Или кому-то сказал. Человек может понять по-другому. Он просит прощения. У всех. Они все отвечают, Бог простит. А потом мы просим прощения у знакомых своих, у родственников, чтобы на сердце у нас ничего не оставалось. Конечно, нельзя так. Попросили прощения, мол, ты меня прости. А потом повернулись вечером после всеночного бдения этого. И опять то же самое. Ругань, крик, шум. Это прощение неискреннее. Батюшка, ну, это вот прощенное воскресенье – прекрасный шанс для тех людей, которые никак не могут решиться на то, чтобы сказать ближнему «прости». Это тяжело сказать. Тяжело, но в этот день легче. Да. Потому что все друг у друга просят. Поэтому, может быть, и формально, но хотя бы и формально – начинать с этого. Начинать с этого. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Алло. Да-да-да. Отойдите, пожалуйста, подальше от вашего приемника. Его слышно в телефон. Хорошо. Можно задавать вопрос? Да. Алло. Да-да, говорите. Ой, нет, что-то я волнуюсь. Спаси, Господи, все. Ясно. Ну вот, батюшка, кстати, мы затронули, тему прощенного воскресения. И говорили, и сказали о том, что это прекрасный шанс нам помириться с нашими ближними. А вот действительно, как правильно попросить прощения? Вот, допустим, я очень сильно обидел человека. Достаточно ли подойти и сказать «прости меня»? Я думаю, что лучше так. Я тебя обидел. Прости меня. А может быть, от сердца надо сказать. Может быть, даже указать конкретную обиду? Можно, да. Чтобы было правильней. У нас еще один звонок. Говорите, мы слушаем вас. Алло. Добрый вечер, батюшка Амбросий и отец Элизар. Спасибо вам огромное за проповеди, беседы, за все во славу Божию, что вы делаете. Владимир, Москва. Спасибо, Господи, Владимир. Батюшка Амбросий, скажите, пожалуйста, вот я вам все время дозваниваюсь, и у вашего, так сказать, от опыта вашего хочу узнать такую вещь. Вот у меня друг вместе работаем, он говорит, я, дескать, мол, два раза крещен. Я говорю, подожди, как два раза крещен? Он говорит, ну вот у меня так вот в жизни получилось. Является ли это крещением истинным, скажем так? И второй вопрос, батюшка Амбросий. Подскажите, пожалуйста, мы с какого дня начинаем читать молитву «Великий пост» Ефрема Сирина? Низкий вам поклон. Спасибо. Храни вас Господь. В среду. Начинаем читать молитву Ефрема Сирина. В храме священник начинает читать. Вот мы читаем, когда символ веры, то в конце сказано, вот, что верен во едино крещение. Крещение один раз – это возрождение. Как вот человек родился из утробы матери, он дважды же не рождается, один только раз. Так, если человек уверовал в Бога, и над ним совершенно правильное крещение, троекратное погружение, допустим, крещается Иван во имя Отца, аминь, Сын, аминь, и Святого Духа, аминь, трикратное погружение. Это действительно. А если человек, может, его крестили где-то бабки? Я знаю, допустим, один какой-то мужичок в Сибири. Он когда-то вроде бы читал в храме. Так он узнал, что надо крестить. И он когда приходил к людям и ребенка крестить, ему давали стакан самогонки, он выпьет и крестит. Конечно, сказано, что крестить должен только православный, если ребенок умирает, не священник, при смерти. Ребенок или взрослый некрещен умирает. А это совсем человек неверующий, а крестит. Поэтому я говорил, все, кто крестили вот этого старика, надо крестить заново. Это мытье было. Батюшка, есть и другие случаи. Я вот знаю. Однажды мы встретили одного человека, одну женщину, судья. Она нам рассказала, что она свою дочку то ли 4, то ли 5 раз крестила. Я был удивлен. Я говорю, зачем? Вы понимаете, вот она болеет у меня часто, а я вот знаю. Мне вот сказал там кто-то, а ты ее поди крести. И она выздоровеет. Так она же крещеная, а еще иди крести. И вот так я ее 3-4 раза или 5 я ее крестила. А потом у нее начались серьезные проблемы. Потому что я не знаю, откуда это пошло, но существует вот такая святотатственная практика в народе. Если ребенок болеет, его нужно пойти еще раз крестить. А это прямое святотатство. Тяжелый грех. Поэтому бывают вот такие случаи. И вот это, конечно, нужно опасаться. Вот это 2 раза крещенный, там 3 раза крещенный. Крещение одно. Единственное, и больше не бывает. У нас еще один звонок. Мы слушаем говорить. Благословите. Бог благословит вас. Батюшка, вот неделя страшного суда, и вот у нас, как обычно, вспоминается, да, вот как Господь скажет, вот не накормил, не напоил, не в тюрьме сидящего не посетил. И вы знаете, я понимаю, что, может быть, что-то из этого я смогу выполнить, а вот до тюрьмы, вы знаете, у меня такой страх дойти. И вот, может быть, это какая-то незрелость духовная. Как вообще вот дорасти до этого? Спаси Господи. Батюшка, можно я отвечу? Давай. Вы знаете, придите в храм и спросите в храме. Вот хочу помочь нуждающимся в местах заключения. Сама до тюрьмы не дойду. Может, я через вас как-нибудь помогу? У вас есть, наверняка есть тюремная миссия в епархии. Вот подскажите. То есть не обязательно сегодня самой идти в тюрьму и что-то там кому-то помогать. Действительно, наши тюрьмы – это места не для слабонервных. Мы вот с батюшкой часто бываем в тюрьмах. Действительно, это места такие угнетающие. Поэтому не каждому даже и полезно туда заходить. А помочь можно, не заходя туда. Обратитесь в храм и спросите, как помочь нуждающимся людям в заключении. И вам объяснят. У нас еще один звонок. Говорите, мы слушаем. Алло. Да-да, говорите. У меня такой вопрос. Я в 33 года крестилась. И крестилась в нормально православном храме. Просто голову опустила на купели. У меня побрызгали так вот водой. Я верующий человек, в церковь хожу уже, мне скоро 60 лет. Вот, все, как бы стараюсь соблюдать и участвовать в церкви. Ну как, я крещена, как вот мне, правильно? Или мне что-то надо еще дополнительно? Скажите, вы вас просто побрызгали на голову и все, да? Да. Mm. Волосы стригли, да. Вот я, в общем-то, не очень-то поняла этот процесс, как бы таинство вот это, тогда. А давно это было? Ну, лет 30 назад. А, 30. Да, когда только еще, в общем-то, начиналась наша сторона, и поэтому нас много крестилось. Начало, в смысле, конец. Ну, 30 лет назад это был 85-й год. Ну, если вас над чаном обливали голову, то это действительно. А то бывает и по-другому крестят. Допустим, человек 40 стоят, батюшка взял кисточку, воду намочил и махнул, крещается рабы Божии во имя сами, сынами, все так духами. Это, конечно, формальность. Там кому попало капля, а кому и не попало. Бывает, что и парик у человека на голове, и до тела не дошло. А бывает в колготках ноги помазали. В колготках миром ноги помазали? Конечно. Стесняется, допустим, сказать, что колготки надо снять. Да. Батюшка, вот тут... А я скажу такие интересные моменты. Я когда в село Красное служил, Колопалиха, пришла одна женщина исповедоваться. Я говорю, как тебя звать? Любомир. Говорит, раньше я была Люба. Вот. А мне операцию сделали. Я теперь стала мужчиной. Меня звать Любомир. Батюшка, ну это же были 80-е, по-моему. Конец 80-х. Да. И уже в то время, да. Еще в Советском Союзе. Да. Вот. Хорошо. Я говорю, как же я тебе в алтарь водили, как женщину? Она говорит, я уже как мужчина. Любомир. Ну что ж. Ну что ж. Так вот, раньше крестили-то. Рубашку одевали или человека нагим крестили. Все видно было, кого крестят. Это такие искушения. У меня, ну, да, было. У нас... Батюшка, у нас еще один звонок. Мы слушаем, говорите. Благословите, батюшка. Бог благословит. Батюшка, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Дети ведут себя очень непочтительно. Очень часто обижают. Сын и дочь. Прощение просят СМС. Напишут. Мама, прости. Ответьте, пожалуйста, можно ли принимать такое «прости»? Можно. И, да. А потом ведут себя так же, как и вели. Ну, знаете, ребенок, несовершеннолетний еще, может тысячу раз не слушаться мать. Мать говорит, не делай этого, они все равно делают. А вот, может, тысячу первый раз уже сделают то, что мать просит. Ну, батюшка, надо еще сказать, что мы-то тоже согрешаем постоянно. И у Бога прощения просим. Да, и... И Господь прощает. Вот прощает. А раз... мы же просим как? И прости нам грехи наши, якоже и мы оставляем должником нашим. То есть, как мы прощаем другим, кто против нас совершил. Поэтому здесь мы, христианская обязанность, а тем более матери, прощать. Батюшка, время подходит к концу. Просим помолиться наших радиослушателей о здравии и спасении рабов Божьих. Святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Авросия, монахини Анны, иродиакона Елиазара, Николая, Ирины, младенца Александра, Елены, Татьяны, Любови, Надежды, Тамары, Леонида, Юлии, Татьяны, Сергия, Евдокии, Татьяны, Иоанна, Сергия, Татьяны, Евгения, Александра, Людмила с чадами, Александра, Екатерины, Елены, Ильи, Людмилы, Ольги, Христины, Вадима, Вениамина с домашними чадами, Оксана, Андрея, Федора, Елисаветы, Святослава, Неонила, Ева, Мария, Анны, Андрея, Елена с чадами, Ильи, болящего Петра, Антоний, Юлии, Марии, Ларисы, Ираиды, Антонина, Лидии, Лидии, Фатине, Галины, Ирины, Сачадами, Андрея, Николая, Марии, Натальи, Вадимы, Веры, Татьяны, Романа, Валентина, Арсения, Галины, Веры, Виктора, Виктора, Сергия, Николая, Юлии, Павла, Елены и всех православных христиан. Спаси, Господи, помилуй. Также просим вас, братья и сестры, помолиться о покаянии рабов Божиих Нины, Николая, новоприставленного игумена Варсонофия. Ваш друг, батюшка, да? Да. Представился вот на днях. Анастасии, Александра, Александра, Самсона, Федора, Марии, Василия, Лидии, Владимира, Иннокентия, Александра, Агриппины, Евгении, Елены, Александра, Нины, Евгения, Павла, Василия, новоприставленного. Также просим помолиться о рабов Божиих, о упокоении Александры, Тамары, Екатерины, Николая. Вот интересно, отец Варсонофий. Мы учились в академии вместе с ним. Это очень интересный человек. Ему преподаватели ставили 5+ по катехизису. А у этого преподавателя, чтобы получить 5, редко-редко кто мог получить. Он всегда 5+ получал. Талантливый человек. И вот он у меня недавно был в Москве, и я встретился с ним. Последний раз я исповедуюсь, и в тот мир пойдем. И говорит, я благодарен органам КГБ. Я говорю, почему? Потому что если я не они, я бы к Богу не пришел. Я говорю, а как? Ну вот, когда коммунистическая партия была, я в Москве работал, создал организацию и уехал в Петербург. И там тоже создал. А там уже следили за этим человеком, другими. И мне отпуск был, и 5 дали. И когда в зоне был я, ну, в тюрьме, а там человек был за свою веру посажен, семинарист. Мы с ним побеседовали, и благодать Божия на меня снизошла. Я не знал, как быть. Вот. А когда уже 5 отсидел, прям сразу приехал не в Москву, а в Сергия Посад, преподобный Сергий. За год я перевел книгу с немецкого на русский, в совершенстве знал. Ну, богослов большой. Вот. Так что помолиться о нем полезно. Вот просим помолиться о покаянии усопших. Простим, Господи, все согрешения, вольные, невольные, дарим Царство Небесное, вечный покой. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится в ближайшую среду, в это же самое время. Если не успели ответить на все ваши вопросы, простите.